станет, и все изменится. Море то тише, выше, то выше крыши зальет волну. Штили молчит и ленится, штормы рычит и пенится. Белым своим барашком сгоняя в северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет лесной морожкой. Город пропахло кожей, сырою кожей и табаком. Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою, хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Все, что не дозагружено, будем грузить до ужина, чтобы забиться в трюмы и утром маршу отправить в море. А наше море не слышит горя, лишь берег точит, да камни мочит, бурлит, лопочет, и знать не хочет про наши беды на берегу. Ну да чего же народ кругом пошел жестокий и обозленный? Всей нашей жизни цена пятак, того гляди, налетишь на нож. Сегодня утром за бочагом убили малого просто так, убили малого не за грош. Какой кошмар, и куда же только глядит полиция? Но давно пора засадить в тюрьму всех паразитов и всю шпану. Эй, Саня, иди поближе, чего надулся, садись покушай. Бабы, вы что, сороки, гляди, немого перепугали. Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочагами. Там ходят лихие люди, ножами машут, размером с локоть. А наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки полокать. Чтоб утром нашу отправить в море, а наше море не слышит горя. Бурлит, лопочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, откуда ветер не переменится. Море ленивым зверем лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленится, мачты в воде не кренятся. Ветер в ушах не воет, и день как светил, и нам не стоит бояться горя, бояться бури, а куда море, глаза зажжет.